Глава 16. Принц, сосредоточенный на мячике, поинтересовался. «Почему вы не доверяете мне, леди Цесая?» Мы оба уже коснулись колышка противника и двигались к финишу. В этот раз игра стала чуть напряженнее. Рензел вел себя сдержаннее и реже промахивался, но я все равно оставалась на шаг впереди. «Этот вопрос риторический, ваше высочество?» «Отнюдь. Я жду ответ». «Боюсь, он слишком очевиден, и вы знаете причину. Или вы хотите вывести меня на очередную откровенную беседу?» Раздался удар молоточка, и мячик Рензела остановился возле скрещенных ворот мышеловки. Довольно хмыкнув, он уступил мне место для игры и произнес. «Хочу знать, каким слухам вы верите». «Так вот в чем дело. Принц хочет выяснить, что мне известно о предыдущих невестах». «Ну хорошо. Пусть знает. Слухи — это не секрет, их можно не скрывать». «Люди о многом говорят, ваше высочество», — заметила я, припоминая байку, которую особенно любила моя сестра Лини. «Например, о том, что вы скармливаете своих невест Хелгару, владыке пустошей, чтобы тот не нападал на наши земли». «И вы верите этим бредням?» — удивился он. «Отнюдь», — покачала я головой. «Этим бредням я не верю». «Но верите другим». Я посмотрела на черный мячик Рензела, который был недалеко от моего, и после недолгого молчания сказала. «Что бы люди ни говорили, ваше высочество, факт остается фактом. 8 ваших невест бесследно исчезли или погибли, и этого не изменить». «Так исчезли или погибли?» — уточнил принц. А я вместо ответа объявила заказ в игре. «Красный мяч коснется черного». И как только успешно его выполнила, произнесла. «Мисс Нотель, помните ее?» «Дочь графа Шарска». Закончил он за меня. И в его глазах опять растекся туман. «Я помню всех, леди Цесая». У меня по спине пробежал холодок от его слов, но я все-таки постаралась сохранить невозмутимость и твердо произнесла. «Я терпеть не могла, Нотель», призналась честно. «Заносчивая девица со смазливым личиком и вздорным характером. Она была вашей третьей невестой. И так этому обрадовалась, мол, сама судьба сгубила предыдущих претенденток, чтобы она смогла стать сначала принцессой, а потом королевой». Я горько усмехнулась. «Но где она сейчас?» Принц собирался ответить, но я его опередила. «Со слов королевского двора, ее сгубила красная чума. А чтобы зараза не перекинулась на остальных членов семьи и других жителей, вы не позволили родным попрощаться с девушкой. Поэтому семья Шарск оплакивала свою дочь у стен вашего замка. Несомненно, защитить народ от красной чумы – дело благородное. Но вот в чем дело, ваше высочество». «И в чем, леди Цесая?» Тягучим голосом поинтересовался принц, и я ответила. «Что такое красная чума для вашего лекаря? Его снадобья спасли в прошлом году 1000 жизней, и вдруг в замке под его надзором гибнет не абы кто, а невеста будущего короля?» «Увы, не каждую болезнь можно излечить». «Зато каждую смерть можно оправдать болезнью». «Ну, почти». Пожала я плечами, а принц опустил взгляд на молоток и покрутил его в руке. «Леди Цесая», — произнес он после недолгого молчания. «Вы умная девушка, и наверняка заметили, что люди — одержимые создания. Они не знают покоя даже в мире, где нет голода, войны и буйства стихий. Ведь такова человеческая натура — искать беду. И стоит им эту самую беду найти, как они вмиг торжествуют». Он поднял на меня подернутой дымкой синий взгляд. «Дай людям одну беду, они ограничатся слухами. Дай другую — сожгут город. Третью — начнут убивать. Люди — самая страшная стихия в этом мире, и ее последствия зависят лишь от того, что им дадут». «Интересное оправдание, ваше высочество», — заметила я. «Но никогда 8 девушек бесследно исчезли». И собралась уже вернуться к игре, как вдруг принц спросил. «А вы уверены, что их было 8?» Мои брови сами собой приподнялись. «Намекаете, что невест было больше? Или уже меня посчитали?» Наступило короткое и напряженное молчание, после которого Рензел усмехнулся и произнес. «Что вы, леди Цесая? Ваша жизнь и здоровье мне очень важны, поэтому я делаю все, чтобы уберечь вас. Но вы отказываетесь слушаться». «Подчиняться вы имели в виду?» «Нет, я имел в виду именно то, что сказал», – парировал принц и улыбнулся. «Давайте не будем искать беду там, где ее нет». Я фыркнула и хмуро на него посмотрела. «Чтобы вас слушаться, я должна вам верить». «Но вы не верите, потому что я жених смерти». Прожег он меня своим взглядом, а я резко отвернулась, вспомнив, как вчера бросила ему в лицо это прозвище, и попробовала избежать прямого ответа. «Вы постоянно говорите о защите, и, наверное, я кажусь вам очень глупой, когда от нее отказываюсь». «Отнюдь, леди Цесая. Вы не глупы». К моему удивлению, позволил мне увильнуть Рензел. «Но понять я вас тоже не могу». «Желаете, чтобы я объяснила?» «Конечно, если для этого мне не придется выигрывать партию». Я усмехнулась и объявила. «Рокировка, ваше высочество». Принц повел плечом, давая мне понять, что ему нечего возразить. А я подобрала свой мячик и, положив его вплотную к шарику Рензела, придавила ногой. «Знаете ли вы...» — заметила я, метясь молоточком для крокетного удара из-под ноги. «Настоящую причину, почему вас прозвали женихом смерти». И звонко стукнуло, выбивая мячик Рензела за край игрового поля. Принц с поразительным равнодушием за ним проследил, при этом прекрасно понимая, что теперь его игра усложнится. А я продолжила. «Дело в том, ваше высочество, что слухи на пустом месте не рождаются. И есть люди, которые считают, будто вы нездоровы душой, поэтому губите невест. А чтобы никто об этом не узнал, прячете тела от родственников». «Значит, вы верите именно этим слухам?» Поиграл желваками Рензел. Но голос его прозвучал на удивление спокойно, хоть и холодно. «Я не знаю, кому или чему верить, ваше высочество», призналась я. «Но мне довелось многое услышать, и не только за стенами замка, а еще многое увидеть». И опустила взгляд на бледно-голубой язычок пламени, который вспыхнул на его правой руке, но быстро погас. «Поэтому я стараюсь лишь быть осторожной». За блестящий крокетный удар мне полагался дополнительный ход, который я легко выполнила, даже слишком легко. Обычно в спокойном состоянии моя рука не была такой твердой, а тут... Я без колебаний ударила молотком и, повторив эффектный трюк Рензела из нашей первой игры, отскоком от дужки закатила свой мяч в нужные ворота. Так что до финиша мне оставалось всего ничего. «Не вижу смысла продолжать игру», — сказал принц. «Этот раунд ваш, леди Цесая. Говорите второе желание». «Что ж, ваше высочество, умение признать поражение — тоже победа. Только над собой», — выпрямилась я и с улыбкой на него посмотрела. «Поэтому соглашусь с вами. Мое здоровье и жизнь действительно очень важны. И не только для вас. Однако у меня нет доверия не только к вам, но и к вашей страже. Вряд ли кто-нибудь из них пойдет наперекор будущему правителю, да еще могущественному магу. Вам кажется это логичным?» «Вполне», — признал Рензел. «Так каково ваше желание?» «Сущий пустяк», — улыбнулась я шире. «Хочу личного телохранителя, который будет слушаться только меня. И я выберу его сама». Брови принца взметнулись вверх, а я торопилась добавить. «Это не три желания, ваше высочество, а одно, но с условиями. И, насколько я помню, условия в наших правилах не запрещались». Мгла в глазах принца рассеялась, обнажив кристально чистый взгляд, а его губы растянулись в ехидные ухмылки. «Не запрещены», — согласился он. «И поздравляю вас, леди Цесая. На этот раз вы меня удивили». «Рада, что вам не скучно, ваше высочество». Тоже мило улыбнулась я и позволила себе немного перевести дух. Еще один раунд за мной. Оставалось надеяться, что следующий пройдет настолько же гладко, и принц не сможет отменить мои желания. Вот только...